но стремительное внутреннее взросление его не могло не вызвать уважения. Стать к 30 годам третьим человеком в немалом, состоявшим из опытнейших профессионалов аппарате Назарова, не каждому такое дано. Губерман ездил в дорогом спортивном «Феррари», одевался у лучших портных, при этом очень недешевые костюмы сидели на нем свободно и невызывающе, как джинса. Он был вхож во все артистические и политические салоны Москвы, поддерживал дружеские отношения с телевизионщиками и журналистской братьей, охотно платил за выпивку и одалживал по 3-4 сотни тысяч вечно безденежным газетчикам, при этом словно бы забывая о долге. Но когда нужно было инспирировать публикацию, выгодную Назарову или подрывающую доверие к предприятиям его конкурентов, Губерман устраивал это без всякого труда и практически бесплатно. В окружении Назарова он был одним из немногих, чьи представительские расходы не были ограничены никакой верхней планкой и не подлежали отчету в бухгалтерии. Но особенно ценным было его умение интуитивно оценить ситуацию, не просчитать ее, а прочувствовать. И прогнозы его, как правило, оказывались совершенно правильными. Наконец Губерман нашарил очки, лежавшие на таком же плетеном, как и кресло, столе, рядом с высококлассным японским диктофоном. Надел их и проговорил. «Становится жарко. Я бы даже сказал, припекает». «Я тебя не о погоде спрашивал», — заметил Розовский. «Я не о погоде и говорю», — Губерман кивнул на диктофон. «Шефу дали прослушать?» «Пока нет». «Почему?» «Ждал тебя. Нужно все как следует обмозговать». «Как он себя чувствует?» «Физически более-менее». «А вообще?» «Бессонница». Губерман пощурился на сверкание солнца в бассейне, предположил, если он узнает, что адрес расшифрован, немедленно улетит в Цюрих. «Этого я и боюсь», — подтвердил Розовский. «Мы не сможем организовать там надежную охрану. Тем более, что все время он будет в госпитале с Анной. Он станет легкой мишенью». «Для кого?» «Для кого?» — повторил Розовский. «Знать бы! Я тебя и вызвал, чтобы вместе об этом подумать». «Пьет?» «Мало». «Плохо. Ему бы надраться, поматериться, побогохульствовать. Это разгрузило бы его подкорку. Не тот человек. В данном случае, к сожалению. Кстати, о птичках я бы чего-нибудь выпил и перекусил. Как у вас тут это делается?» «Начало первого. Не рано для выпивки», — усомнился Розовский. «Побойтесь Бога, Борис Семенович», — искренне возмутился Губерман. «По вашей милости, я вчера целый день, высунув язык, мотался по Москве. Потом 5 часов в самолете. Только в 6 утра лег спать, а в 11 вы меня уже вытащили из постели. Неужели я не заслужил рюмку водки и бутерброд?» «Заслужил, заслужил». Розовский 3 раза громко хлопнул в ладони, приказал молодому турку, мгновенно возникшему у стола. «Ленч, уан, 1, Уайтхолл, айс, лед, понял?» «Туда», — кивнул он в сторону бассейна. Объяснил Губерману. «Там прохладней, бриз протягивает». «Ты звонил из аэропорта около 12 ночи. Лег, как ты говоришь, в 6 утра. Так что ты делал до 6? «Любовался природой Кипра». «Ночью?» Губерман пожал плечами. «А что? Ночь на острове любви. Не все же заниматься делами?» Розовский недоверчиво взглянул на него, но промолчал. «Треп, скорее всего. А может и нет. Кто их этих молодых разберет?» Однажды в компании приятелей своего сына Розовский заметил, что раньше взаимности женщины добивались годами. Так эти сопляки хохотали минут 15. По мраморным ступеням они спустились к бассейну, у бортика которого в тени дуба уже был сервирован для завтрака стол. В тот момент, когда Губерман разливал по низким пузатым бокалам виски, наверху, в кроне дерева, что-то щелкнуло, и прямо в серебряное ведерко со льдом спланировал широкий дубовый лист. Губерман с досадой смахнул его со стола. Если бы все внимание его не было поглощено бутылкой, и он дал себе труд внимательно рассмотреть листок, то не без удивления заметил бы, что листок вовсе не отсох, что черенок его словно бы перерублен. А если бы он пошел дальше и залез на дуб, то без труда обнаружил бы вонзившуюся в одну из нижних ветвей стрелу, пущенную из современного арбалета. А на конце ее, за хвостовым оперением, отливающую светлым металлическим блеском горошинку, вроде заколки для галстука. Это был мощный чип, а попросту говоря, жучок.